Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Александр Афанасьев. «Период распада». Автор предупреждает, что данная книга относится к жанру фантастики и все действия, события и персонажи являются вымышленными. Сейчас, после бед и мучений мирового кризиса, который то и дело прорывается рецидивами, как выбросы лавы из-под только-только схватившейся каменной корки, мы все чаще оглядываемся назад, пытаемся вспомнить, когда же нам было хорошо в этом мире, пытаемся поднять парус воспоминаний и уплыть в те времена на утлой, уже давшей обильную течь лодке иллюзий, 90-е. Кто-то и впрямь вспоминает те годы, как десятилетие прогресса, десятилетие роста, десятилетие относительного мирового покоя. Трудно представить себе большие заблуждения. Начали распадаться державы, в том числе великие, Союз Советских Социалистических Республик. Начала распадаться система безопасности, система сдержек и противовесов, не дававшая прорваться наружу настоящей беде. Многие считали, что настоящая беда – это танки на улицах Праги в 68-м, и не знали, что настоящее – это бомбардировщики НАТО над Белградом в 99-м. Да и это так, не беда, это полбеды. Настоящей беды еще не было. Тогда, освободившись от старого мира, от гнетущих к земле оков, люди начали разбрасывать камни. Много, очень много камней. Почему-то всем показалось, что наступает эра всеобщего благоденствия, а потому большие и сильные государства не нужны, они должны вымереть, как мастодонты, уступив место маленьким, где все свои и в которых не надо мириться с соседом, который не такой, как ты. Начался новый исторический период, период распада. Сейчас, на пороге новых, невиданно страшных времен, нам в спину летят. Летят камни, брошенные в 90-е. Летят, стараясь больнее ударить нас, столкнуть в пропасть, откуда нет возврата. Автор предупреждает, все события, факты, названия лиц и организаций, намерения, действия и поступки полностью вымышлены автором, даже если они и совпадают с реальными названиями и именами. Возможные совпадения не более чем случайность. 15 февраля 2014 года. База 8 ВВС Израиля. Эскадрилья 69. Подполковник ВВС Израиля Иеремия Эгиц. Все пошло не так еще с утра. Опоздал Давид. Проклятый мальчишка, пацан, так и не повзрослевший за все время службы, он опять опоздал. В ВВС Израиля были довольно демократичные порядки. Сама страна была маленькой, этакий прямоугольник 500 километров в длину, 50 в ширину. До самого отдаленного уголка Израиля можно было добраться на машине за пару часов. А потому, если не объявлялось казарменное положение, летчики уходили на ночь домой, не оставались в казармах. Давид снимал комнату в Тель-Авиве. Он был из богатой семьи и мог позволить себе такую роскошь. На ночь он просто уезжал на своей проклятой Ямахе в город и большее количество ночей проводил отнюдь не дома, а потом появлялся на базе не вовремя, да еще и снулый, как полежавшая на жаре рыба. Всю первую половину дня он шлялся по базе как неприкаянный, пил литрами кофе и пытался прийти в себя. Только после обеда от него можно было чего-то добиться. И это офицер ВВС страны. Вообще-то подполковник давно бы выкинул его из эскадрильи, если бы не одно «но». Когда они проходили переподготовку на РАМы, из всей эскадрильи только Давид получил высший балл от инструкторов ВВС США. Со своей машиной он мог делать в воздухе все, что угодно, она буквально танцевала, и ведь это был не легкий кефир, на котором и сам подполковник кому угодно дал бы фору. Это был тяжелый двухдвигательный истребитель-бомбардировщик, берущий до 11 тонн боевой нагрузки, с очень мощными двигателями и хорошими скоростными характеристиками, но посредственной управляемостью. Сам подполковник знал, что такое настоящая управляемость. Еще желторотым пацаном он сражался на кефире с летчиками сирийских ВВС. По какому-то странному стечению обстоятельств в эфире говорящими на том же языке, на котором говорил его механик, совершивший алию несколько лет назад. В тех жестоких боях над пустыней они сначала сражались на собственных кферах, машинах немного устаревших, но сделанных по схеме утка на базе французского «Миража» и имеющих потрясающую скорость разворота. Пересев из-за потерь на F-16, новые американские летающие гробы, в первом же вылете их эскадрилья потеряла двоих. Да, подполковник знал, что такое маневренность, что такое хороший самолет и что такое хороший летчик. Потому-то и терпел этого раздолбая Давида, воздушного кудесника из Хеврона. Но как-то наказать все равно надо, Песах, мрачно сказал он, смотря на мгновенно втянувшего голову в плечи штурмана оператора второго экипажа. Где твой пилот? Я не вижу его. Ну, без ну. Ты один сегодня летать будешь? А, вообще-то он звонил и говорил, что немного задержится. Немного? Подполковник глянул на часы. Старые чешские летные часы Примтигер, оставшиеся от отца. Он уже 2 часа как должен сидеть здесь, в комнате инструктажа. 2 часа это, по-твоему, немного? Сколько пролетит наш самолет с полной загрузкой за 2 часа? Так далеко, что без дозаправки грохнется. Лихо ответил кто-то. Вот именно, так далеко, что без дозаправки и в самом деле, того. Может и наш Давид забыл дозаправиться, а, скорее это он кого-то крепко дозаправил ночью. Пошутил кто-то и наткнулся на взгляд подполковника, яснее ясного говорящий, что ему не до шуток. Звони ему на сотовый, я хочу видеть его здесь не далее, чем через 30 минут. Звони немедленно, Песах. Истошный вой Ямахи, на ней стояли прямоточные глушители, издававшие примерно такие же звуки, какие издают грешники в аду, возвестил всех о том, что виновник переполоха изволил таки прибыть на базу. А вот и он, давайте, подождем. С этими словами подполковник встал около доски, на которой маркером был написан, но не до конца план боевой учебы на сегодня, и застыл в ожидании. Виновник торжества появился на удивление быстро. Давид Абрамсон обожал скорость, он просто не мог передвигаться по поверхности этой планеты медленно, и когда он не летел на своем раме по воздуху или Ямахе на земле, он передвигался полушагом, полубегом, на удивление быстро лавируя между препятствиями и никогда никого не задевая. Не постучавшись, он ворвался в аудиторию, держа мотоциклетный шлем в руке, и его светлые, не по уставу длинные волосы были в совершеннейшем беспорядке. «Извините», — начал он, протискиваясь на свое место. «Капитан Абрамсон, ты считаешь, что извините будет достаточно? Может, объяснишь, почему ты явился на службу с 2-часовым опозданием? Хотя бы своему штурману, да он знает. А что у нас делает вертолет командующего?» «Какой вертолет командующего?» — помрачнел подполковник. «Ты о чем?» «Ну, вертолет командующего. Я видел, как он приземлялся на дальней стоянке, я только в ворота въехал, потому и торопился». Подполковник достал носовой платок, каждое утро Рут заботливо клала ему выстиранный, больше 20 лет каждый день она собирала его на службу. Вытер лицо, вспотевший лоб. «Заниматься самоподготовкой, я сейчас вернусь». Конечно же, пилоты 69-й эскадрильи ВВС Израиля, самого мощного ударного соединения региона, самоподготовкой заниматься не стали. Вместо этого они сгрудили стулья вокруг стула капитана Абрамсона и начали слушать одну из его многочисленных историй, относительно которых сразу и не понять было, правда это или нет. Правда или нет, но рассказывал Абрамсон красиво. Подполковник пробежал по коридору, задержавшись только перед зеркалом. Вместо формы на нем был старый летный комбинезон, в котором он расхаживал по базе, лазал с механиками по самолетам, не боясь что-то порвать или испачкать. Комбинезон был не в самом лучшем виде, но это была форма боевого летчика, занятого делом. Его эскадрилья не часто участвовала в непосредственных боевых действиях, каждый вылет рама обходился дорого, как по горючему, так и по моторесурсу, да и не было рядом таких целей, ради которых стоило поднимать в воздух их 69-ю. Последний раз они поднимались в воздух по-боевому, когда обеспечивали расплавленный свинец, а сейчас подполковник внутренне готовился к кое-чему другому. Последний раз ему намекнули об этом в штабе ВВС в Тель-Авиве, и с тех пор он вечерами сидел над картой, вычерчивая маршруты, пытаясь прикинуть, где их могут ждать комплексы ПВО, и отчетливо понимая, что все не предусмотришь и что для кого-то из его парней это будет полет в один конец. Он гнал от себя эту мысль, но она никак не уходила. Гости были уже на первом этаже, всех он знал. Увидев быстро спускающегося по лестнице Эгица, вперед выступил командующий ВВС Израиля, генерал-майор Амос Ядлин, бывший начальник военной разведки Израиля, боевой летчик, участвовавший в операции по уничтожению иракского атомного центра в Осираке. «Да?» – просто спросил его подполковник. «Да», – ответил генерал Ядлин, «да». Одним из неоспоримых преимуществ израильской армии была простота взаимоотношений, причем не только между офицерами, но и между офицерами и солдатами. Здесь генерал мог знать в лицо и по имени отдельного солдата, а солдат мог обращаться к нему на «ты» и что-то обсуждать. Здесь при подготовке операции собирались все офицеры и без церемоний высказывали свои мнения на то, как лучше осуществить ту или иную задуманную операцию, и никто не вел себя по принципу «ты начальник, я дурак». Здесь взяли все лучшее от американской армии, которая помогала Цахалу с самого его становления и от советской, потому что в Израиле было много евреев, совершивших алию из Советского Союза и служивших в советской армии. Например, из тех офицеров, что прибыли с генералом Ядлином, один отслужил в ВВС США, один в советских ВВС, причем он имел реальный боевой опыт, два срока проведя в Афганистане. Третий был уволен из советской армии в чине подполковника после пролета Руста и являлся на момент отставки старшим оперативным офицером одной из приграничных дивизий войск ПВО СССР. Сейчас он докладывал оперативную обстановку в зоне проведения операции, получившей годовое название «Гнев господа». На столе лежали карты и спутниковые снимки региона и отдельно целей для удара. Прежде чем приступать конкретно к обозначенным целям и состоянию их ПВО, позволю себе дать вводную информацию о состоянии ПВО Ирана и используемых им вооружениях. Система ПВО Ирана в оперативном значении делится на армейскую и стратегическую, причем стратегическая, интересная нам в максимальной степени, имеет только одну задачу – противовоздушное прикрытие основных центров производства оружия массового поражения. Формально ПВО подчинена ВВС армии, ей командует заместитель командующего ВВС армии, командующий ПВО в звании генерал-полковника. В целом Иран воспринял советскую схему построения ПВО страны. Существует главный оперативный штаб ПВО с основным залом боевого управления в Тегеране и зональные центры ПВО. Наиболее важные, стратегические объекты прикрывают собственные части ПВО, имеющие отдельный штаб с залом боевого управления и прямым выходом на главный оперативный штаб. Мы считаем, что в случае атаки главного оперативного штаба, система сможет управляться с оперативных, зональных и объектовых штабов. Уничтожение главного штаба не приведет к потере управляемости всей системы. Основной центр ПВО, как я уже сказал, расположен в Тегеране. Дальше идут 4 оперативных района. Оперативные районы делятся на 16 оперативных групп ПВО как зональных, так и объектовых. В 2011 году завершено внедрение в полном объеме системы автоматизированного боевого управления применения частей ВВС и ПВО. Всего ПВО Ирана на данный момент состоит из 22 радиолокационных постов, 26 зенитных ракетных дивизионов, 10 зенитных ракетно-артиллерийских дивизионов и 7 зенитных артиллерийских дивизионов. Мы считаем, что как минимум 2 зенитно-ракетных дивизиона, прикрывающих Тегеран и находящийся в нем центр ядерных исследований, а также объект в Бушере с одним введенным в эксплуатацию и двумя строящимися атомными реакторами, имеют на вооружении зенитно-ракетные комплексы типа С-300ПМУ-2, проданные России нелегально при посредничестве одного из словацких специализированных предприятий. Кроме того, мы считаем, что на 2015-2016 годы запланирована сделка по продаже еще как минимум 2 полных дивизионов С-300ПМУ-2, а также идут переговоры о продаже в 2017-2020 годах от 4 до 6 дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-400. Мы считаем наиболее опасным для атакующих самолетов Бушерский узел ПВО, как наиболее мощный и насыщенный самыми разными средствами поражения, в том числе комплексами С-300. По дальности действия С-300 перекрывают Персидский залив в этом месте на всю его ширину. Помимо этого на вооружении Ирана состоят как минимум 2 полных батальонных комплекта ЗРК типа Хаку-9 производства Китая и как минимум 3 полных батальонных комплекта ЗРК типа Иран-300 производства Ирана. Все эти комплексы способны вести огонь как ракетами собственного производства, так и закупленными в России ракетами серии Р-300. Военные аналитики главного штаба оценивают боевые возможности китайского и иранского ракетных комплексов дальнего действия примерно в 70% от российского. Таким образом, при военно-воздушной операции перед нами будет стоять задача подавить как минимум 7 современных дивизионов ракет дальнего действия, не считая стационарных комплексов С-5, также прикрывающих объект в Бушере. Для подавления системы ПВО такого уровня нам придется выделить как минимум 2 полные эскадрильи только на эту задачу. Помимо этого на вооружении Ирана стоят как минимум 30 мобильных ЗРК типа ТОР-М1, К ним имеется до 1200 ракет типа 9 метров 331. Эти ракетные комплексы ближнего и среднего радиуса действия призваны стать основными центрами противодействия в случае массированной атаки крылатыми ракетами типа «Томагавк». Помимо этого на вооружении ПВО Ирана имеется от 12 до 16 полных дивизионов ЗРК «Хок», усовершенствованный «Хок» лицензионного производства Китая, от 8 до 10 дивизионов Са-2 Гуидилине, также китайского производства, по несколько пусковых установок ЗРК «Рапира», «Тайгеркэт», «Са-6 Гаинфул», ЗРК «Квадрат» и «ФМ-80», лицензионный французский «Кроталь» производства Китая. В составе сухопутных сил имеется как минимум 1000 переносных зенитно-ракетных комплексов, в том числе до 50, типа «Стингер». Зенитная артиллерия включает в себя более 1000 огневых установок, в том числе 100 современных типа «Скагуард», автоматизированно управляющихся с радарных постов. Кроме того, на вооружении ПВО Ирана состоят 75 комплексов типа «Зевс-4», около 300 «Зевс-2», 50 «Бофорсов», 80 устаревших советских Су-57, 2, 190С, 60. На вооружение приняты также ЗУ собственной разработки. 100-миллиметровая советская КС-19, переделанная под магазинное питание 6-ствольная ЗУ-23, 6-8-ствольная ЗУ-23, 8, по мощи огня не уступающая системе «Вулкан Фаланкс», 6-ствольная зенитная установка производства Северной Кореи, питающаяся 30-миллиметровыми снарядами от советской боевой машины пехоты и управляемая собственным радаром. Силы ВВС Ирана в основном сконцентрированы у западной границы страны, базируются на аэродромы Чах-Бахар, Бендер-Аббас, Абу-Мусса, Ширас, Бушир, Харк, Ахаджари, Ахваз, Хримшахр, Дисфул, Керманшах, Исфахан, Хамадан, Михрабад, Тегеран, Махабад. Из них особо опасны те, на которых базируются Фалкрамы и F-14, это Тегеран, Михрабад, Бушир, Ширас, Исфахан. Наличные силы истребительной и противовоздушной авиации Ирана составляют 40 истребителей типа Фалкрам, все из которых прошли модернизацию с участием российских специалистов, а 10 из них оснащены системой дозаправки в воздухе, около 20 боеспособных F-14, прошедших капитальный ремонт и модернизацию, установлены российские двигатели и авионика, вместо ракет типа «Феникс» установлены иранские «Сиджил» с дальностью действия 60 км и, возможно, российские А-10 «Алама». К менее ценным относятся около 40 боеспособных F-4 «Фантом», прошедших модернизацию радарного оборудования установлена русская РЛС «Жук» и не менее 50 F-5, включая местные разработки на его базе, Шафах, Саик и Азарыш. Все эти самолеты оснащены РЛС русского производства, частично российскими или прошедшими капитальный ремонт в России двигателями и способны нести ракеты типа А-10 «Алама» и А-11 «Арчер», а также их китайские аналоги. Разведка полагает, что боевая ценность этих машин составляет от 60 до 80% ценности «Фалкрама» в зависимости от модификаций. Кроме того, на вооружении авиации корпуса стражи Исламской революции находится неустановленное число F-5 и около 30 F-7, лицензионных китайских МиГ-21. Данный авиапарк может производить дозаправку в воздухе с двух самолетов типа Ил-78 и четырех, типа П-707. Иран также владеет двумя самолетами АВАКС на базе Ил-76, устаревшим и находящимся в плохом состоянии Багдад-1, полученным от Хусейна, и более современным, закупленным в России радаром типа А-50, он называется «Аднан». По некоторым данным, Багдад-1 потерпел катастрофу, но был либо полностью восстановлен, либо заменен аналогичным самолетом на базе Ил-76, закупленным либо у России, либо у Китая. Также ВВС Ирана владеют как минимум двумя легкими самолетами АВАКС типа Иран-140, базирующимися на базе пассажирских лайнеров типа Ан-140. Электронная начинка закуплена в Бразилии. Подполковник Агитс попытался прикинуть расчет сил и средств, необходимых для того, чтобы пробить столь плотную и насыщенную систему ПВО побережья, особенно ее бушерский позиционный район. Получалось, что для гарантированного подавления нужно не менее 4 полных эскадрилей, включая те, что будут нести противорадиолокационные ракеты, и те, которые будут прикрывать ударную группу от истребителей ПВО Ирана. Гораздо лучше, если будет возможность вывести из строя заранее часть радаров и самолеты АВАКС. Если АВАКСы поднимутся в воздух, Это приведет к значительным потерям в ударной группе и серьезно облегчит выполнение задачи иранским летчикам ПВО. Это нужно будет делать силами диверсионных групп, спецназа или внутренних противников режима. Кроме того, в зависимости от поставленных задач по уничтожению наземных объектов, здесь не справится одной их эскадрильи, несмотря даже на возможности их F-15. Они просто не смогут поднять все средства поражения, учитывая, что цели нужно будет поражать высокоточными ракетами воздух, земля. Про то, какого количества самолетов они не досчитаются в ходе этого блица, не хотелось даже и думать. Теперь относительно целей. Их несколько. Основные – это подземный атомный комплекс в Натанце, военного назначения Центра ядерных технологий в Тегеране и Исфахане, ракетный центр в Тебризе, объекты в Киридже в городе Йезд, под Казвином, в Банабе, Фасе, Даркхавине. Вторая группа целей – это заводы по производству ракет и компонентов ракет, в том числе места их базирования. Основной куст таких производств и баз расположен в Северном Иране. Третья группа целей – это заводы по производству химического и бактериологического оружия. Все это мы должны разгромить за один удар, быстро и эффективно. Последние слова подполковнику не понравились. «Очень. У меня вопрос», — сказал он, — «что значит разгромить за один удар? Вы имеете в виду, что со всем списком целей нужно будет покончить за один раз, при этом еще и прорвав плотную стену противовоздушной обороны?» «Именно», — ответил за полковника генерал Ядлин, — «именно это мы и намерены сделать. Как считаешь, сможем?» «Нет», — категорически ответил Эгиц. «Почему?» — прищурился генерал. «Потому что это не детские игры. Господи, это даже не Ирак в 91-м. Здесь как минимум 7 полных дивизионов ракет ПВО среднего радиуса действия, мобильных ракетных систем. Сколько из них уцелеет при первом ударе? Мои птицы при полной загрузке не отличаются особой верткостью и уйти от ракет не смогут. Нужно будет подавить ракетные позиции, уничтожить аэродромы и желательно технику на них. Нужно будет уничтожить аваксы и только после этого приступать к бомбежкам целей. И все это вы хотите провернуть за один налет. Точно. Генерал чему-то улыбался. Это безумие. Для этого нужно будет применить все ВВС страны. И то за один раз не справимся. Более того, я не исключаю такого развития событий, что к концу операции ВВС Израиля из-за тяжелых потерь будут просто небоеспособны. Американцам хорошо. У них 12 полных эскадрилий истребителей-бомбардировщиков только на авианосцах, и они производят самолеты. Кстати, я не вижу никого из американцев. Их не будет, отрезал генерал-майор Ядлин. То есть, ты понял, американцев не будет, американцы не участвуют. Подполковник не поверил своим ушам. То есть мы должны справиться с Ираном только теми силами, какие у нас есть, и только за один вылет. Точно, именно это мы и должны сделать, Иеремия. И ты это сможешь сделать, как никто другой в ВВС. Я не волшебник, не хватит сил. Для ФИБы хватило, не стоит сравнивать. Там был ограниченный позиционный район. Да, сильно укрепленный. Да, там была достигнута максимальная концентрация средств ПВО из всех случаев, с которыми я когда-либо сталкивался. Но все же это была ограниченная территория, и только одна цель. Здесь нам предстоит иметь дело с целой страной, которая только и готовится к этому. Кроме того, я был молодым безбашенным психом на Кфире, мы все, черт возьми, были молодыми психами, которым все равно когда умереть, завтра или сегодня. Сейчас я повзрослел, надеюсь, что и поумнел, очень на это надеюсь. Они готовятся к удару от США, от нас они удара не ждут, и какая разница. Кстати, американцы дадут нам разрешение на пролет над территорией Ирака и над заливом, или нам придется скрываться и от них тоже? Нет, они закроют глаза, но это все, даже целеуказания они нам выдавать не будут, это радует. В кабинете повисло молчание, подполковник смотрел во все глаза на офицеров, надеясь уловить хотя бы намек на то, что это все шутка. Он даже вспомнил, когда его день рождения мелькнула мысль, что это какой-то дикий розыгрыш. Но нет, день рождения подполковника Гитца был в ноябре. «А нужно ли нам лететь через залив?» — вдруг спросил Ядлин. «Что ты имеешь в виду?» «Знаешь, Ядлин снова улыбнулся. Когда я думаю об американцах, мне на ум всегда приходит определение – слон в посудной лавке. Они так и не выводят до конца свой контингент из Ирака, оставляя там непонятно для чего его авиационную составляющую. У них постоянно в Персидском заливе крейсирует авианосная группа, и как минимум еще одна находится в Средиземном море. Их аналитики то и дело заговаривают о том, что надо наконец разобраться с Ираном. И когда я смотрю на спутниковые снимки, я вижу там только одно. Иран отгородился от американцев в Ираке и заливе щитом. Но ведь щит может защитить только с одной стороны, не так ли? Щит может защитить только с одной стороны. Какова моя задача? Ты теперь оперативный координатор и начальник временного штаба операции «Гнев господа». Как минимум, полковник, а то и генерал. При необходимости тебе будут предоставлены все ресурсы, какими располагает государство Израиль. Эта комната теперь оперативный штаб, и все, что здесь говорится, здесь же и должно умирать. Тебе в помощь я оставляю одного из офицеров. Он большой специалист по системам ПВО и поможет тебе в разработке плана операций. Тот офицер, что докладывал о состоянии иранской системы ПВО, молча привстал со своего стула. Поскольку он не представился, представлю его я. Мы его зовем Миша, и он не любит долгих разговоров. Он специалист по системам ПВО, его учили в Советском Союзе, и он имеет большой практический опыт. ПВО Ирана строится по советским тактическим схемам и во многом состоит из советских компонентов. Думаю, вдвоем вы больше добьетесь, чем ты в одиночку. Сколько времени мне дается на разработку первичного плана? Скажем так, через неделю я снова буду в этих местах. Ретроспектива. 27 февраля 1988 года. Азербайджанская ССР, город Сумгаит. Полковник службы национальной безопасности Армении Гагик Бабаян. Оперативная группа «Раздан-1». Все в человеческой жизни имеет свое начало и свой конец. Любовь, ненависть, сама жизнь, все имеет начало, и все когда-то будет иметь конец. Он не знал, когда ему суждено встретить свой конец, он надеялся только, что встретит его достойно, как подобает мужчине. Но начало он помнил, не мог забыть, было страшно. Для него, 13-летнего пацана, ничего еще толком не понимающего, было страшно вдвойне, и еще страшнее было от того, что он видел, как боится отец. Его отец, силач из силачей, на спор легко поднимающий на плечи два больших мешка с цементом, боялся. Он старался не показывать этого, чтобы не заметила мама, но он боялся. И Гагик, тогда у него была еще другая фамилия, родная, не Бабаян, от вида того, как боится отец, боялся еще больше. Это был Советский Союз, Закавказье. Были последние дни зимы 1988 года. Високосный февраль, месяц с днем, который бывает один раз в 4 года. Днем беды. В школу сегодня его уже не пустили после того, что произошло 2 дня назад. Какая школа, когда на улицах творится такое? Несмотря на запрет матери, Гагик наблюдал за происходящим, лег на балконе, чтобы его не было видно с улицы, и наблюдал. Они жили на 4-м этаже, и с высоты балкона было хорошо видно, как улицей от школы прошла толпа. Когда она шла в сторону школы полчаса назад, она была меньше раза в 2, значит, все старшеклассники присоединились к погромщикам. В школе вскрыли старую кладовку, там лежали всякие ненужные, не требующие к себе постоянного доступа вещи, и вытащили оттуда транспаранты, с которыми они ходили всей школой на первомайские и ноябрьские праздники. Когда-то давно, когда людей еще не охватил кровавый морок безумия, Гагик, вместе со своим одноклассником Мухой, Мухаджиевым Али, и другими ребятами из пионерской организации старательно делали эти плакаты. Одни тщательно шкурили шесты, на которые потом надо будет повесить транспарант. Обычно их делали в школьном кабинете труда на токарных станках, но тут требовались шесты намного длиннее, и их Алла Владимировна привезла из Рана. Шесты были обработаны грубо, и их надо было ошкурить как следует, чтобы они были гладкими. Этим занимались мальчишки. А девчонки тем временем, по заранее проведенным мелом контурам, старательно закрашивали белым участки красного полотнища, расстеленного на полу спортзала. Каждый мазок кистью нужно было тщательно обдумать, чтобы не сделать криво и не капнуть краской на полотнище, потом не сотрешь. Мазки сливались в буквы, буквы сливались в слова, слова сливались в чеканную медь лозунгов. Учение Ленина бессмертно, потому что оно верно. Сейчас те, кто вскрыл кладовку и достал эти транспаранты, не стали утруждать себя нанесением контура для того, чтобы слова получились красивыми и правильными. Прямо поверх того лозунга, что писали они, большими, жирными, размашистыми буквами было намарано, нагажено: «Смерть армянам». Среди тех, кто шел под этим транспарантом, Гагик заметил своих пацанов из своего класса. Значит, вчерашнее не было случайностью. Они с этими, все они с этими, все они хотят убить его, папу, маму, сестренку, все. Он знал, что в стране, в республике неспокойно, но не понимал, почему. Он знал, что отец стал чаще хмуриться и почему-то мать каждый раз, отправляя его в школу, наказывала после уроков нигде не задерживаться и немедленно возвращаться домой. Он знал, что после уроков его если и выпускают погулять из дома, то только ненадолго и чтобы обязательно во дворе был кто-то из взрослых. Он знал, что один из заводил всяческих безобразий в его дворе, Муслим, вчера громогласно объявил, что собирает команду бить армян. Это не было воспринято как шутка. Обычно азербайджанские и армянские пацаны играли все же врозь, у каждого были свои компании, но когда во двор приходили чужие, все они объединялись и гнали чужаков вон. Взрослые быстро развели их и увели домой. Гагик не понял, что это с Муслимом, и утром пошел в школу. Скоро должны были быть каникулы, отдохновение после самой длинной, тяжелой в учебном году третьей четверти. Он не знал еще, что каникул у него не будет. Началось все после уроков. Уроков сегодня было всего три, почему-то отменили сразу и физику, и литературу. Они не знали, что уроки отменяют, просто в класс пришла классная училка и сказала, что уроков сегодня не будет и всем надо расходиться по домам. Они обрадовались, как обычно радуются пацаны отмене уроков, вряд ли в мире есть хоть один пацан этого возраста, который расстроится при отмене уроков. Они пробежали на первый этаж, раздевалка тогда еще была общей, раздевальщица, как всегда, болела, и нужно было просто забежать в раздевалку, взять свои вещи и повесить на их место номерок. Гагик так и сделал, он сходу узнал свою куртку, висящую в дальнем углу, схватил ее с вешалки и пальцы его ощутили что-то мокрое, липкое, неприятное. Гагик подошел к окну, портфель он оставил там, где висела куртка, посмотрел куртку на свет и обомлел. Вся куртка была оплевана, вся спина, вся целиком, тут не мог потрудиться какой-нибудь один хулиган. Если бы тут было 2-3 харчка, он бы знал, с кого за это спросить. И он мог это спросить, как и отец. Гагик был боксером и даже выступал на первенстве города среди юниоров. Но тут этих плевков было столько, что заплевана была вся куртка. Чтобы такое сделать, нужно было человек 10. Сам Гагик не мог бы плюнуть больше 5 раз, просто не хватило бы слюны. Стало мерзко. Просто захотелось бросить куртку здесь и идти домой так, но мама и отец работали, чтобы купить ему эту вещь, и так было делать нельзя. Скривившись от отвращения, Гагик начал оттирать спину от плевков о подоконник. Надел куртку, повернулся, в раздевалке уже никого не было, а по клапану истрепанного портфеля из кожзама медленно сползала вниз жирная, водянистая слюна. «Эй, армян!» Гагик резко повернулся, вот они, сейчас он им, их было человек 20. Но даже стольких он не боялся. Папа объяснил ему, что бояться стыдно, а тренер рассказал и показал, что только бесстрашие может привести к победе. На ринг он выходил против соперника тяжелее на 15 килограммов и одержал победу, причем победу ценную, нокаутом. А тут, хоть и 20, а шваль швалью. И, конечно же, Алька, Али Мухаджиев из его класса, низенький, верткий, уже курящий, с нетипичными для азербайджанца, совершенно русскими, водянистыми серыми глазами. У него вечно было много слюны, и он любил плеваться, с первого класса и, несмотря на то, что неоднократно был за это бит, не прекращал свои выходки. У Али за убийство сидел старший брат, и он этим жизненным обстоятельством очень гордился. Гагик бросил портфель так, чтобы он лег у стены. Спокойной, танцующей походкой направился к ждущим его толпой пацанам. Один понял, шагнул навстречу здоровенный уволень. Но и не таких валили. И раз, хряснув челюстью, здоровяк повалился с ног, под себя, так они это называли, когда человека внезапно перестают держать ноги и он падает не вперед или назад, а на месте и уже без сознания. Для этого нужно знать особые удары, один из них только что выполнил Гагик, в пронос, боковой по самому кончику подбородка, правильно выполненный, он ведет к гарантированному сотрясению мозга. Конечно, за такое можно и в милицию попасть, но не тогда, когда ты один, а их 22. Левый получился не таким хорошим, не хватило замаха, но и так хорошо, не до потери сознания. Но еще один, верзила из 9, которого эти шпанинышы взяли с собой для поддержки, что-то крикнув на азербайджанском, рухнул на спину, сбив с ног еще одного и помешав как минимум 3. И 3. Вместо того, чтобы отпрыгнуть, Гагик прыгнул вперед и нанес прямой правой еще одному, прямо в неприкрытое солнышко. Он свалил уже 3, один валяется, Один пытается встать, третий согнулся, шипя от боли, а ему ни разу и не прилетело толком. Хорошо. И четыре. Нанося еще один удар, запрещенный, круговой, он вдруг почувствовал, как холодом обожгло бок. Недоумевая, он отпрыгнул, встал в защитную стойку, чувствуя, как постепенно, волнами начинает нахлестывать боль. Вы что творите, паразиты? Кричал трудовик, появившийся со стороны школы. Павел Павлович, русский, старый, но еще крепкий дед. Он уже был на пенсии, но преподавал труд, потому что другого трудовика на такую зарплату никак не могли найти. А Павел Павлович, у которого уже выросли внуки, прошедший пацаном войну ветеран, ему и в радость было повозиться с неразумными, хулиганистыми пацанами, наставляя их на истинный путь. Сумгаит был не слишком-то законопослушным городом, здесь отбывали наказание в виде исправительных работ 10 тысяч человек, осужденных всеми судами Закавказья, сюда же часто приезжали арестанты после отбытия наказания. Потому местные пацаны, с детства набравшись во дворах блатной романтики, и сами часто вступали на скользкую, ведущую в пропасть дорожку. Были семьи, где отсидели все. Прадед, дед, отец. Но удивительным образом получалось так, что Павлу Павловичу удавалось вытаскивать некоторых. Так, когда несколько пацанов из школы собрались и начали обсуждать, как им лучше подломить автомат по продаже газированной воды, к ним подошел Павел Павлович. Оказалось, что он все слышал. Ветеран достал из кармана мятую 10-рублевку, протянул ее пацанам и сказал: «Если нужны деньги, берите, но не воруйте». Деньги они не взяли, и автомат подламывать не пошли. Вы, договорить ветеран не успел, тот же Али Муха, верткая мразь, которую Гагик так и не достал своей коронкой, скользнул к ветерану, сжимая что-то в кулаке. «Пал Палыч!» — выкрикнул Гагик, но было уже поздно. Болезненно охнув, учитель стал оседать на землю, и тогда Гагик побежал. Он потом много раз проклинал себя за этот поступок, но тогда он и сам не понял, как это у него получилось. Словно что-то бросило его с места. Миг, и он уже бежит к забору школы, бросив у стены портфель. Гулко стучит сердце, мозг до сих пор отказывается поверить в увиденное. А сзади, крича что-то на враз ставшем чужим языке, языке врага, азербайджанском, мчится, стараясь догнать, не упустить подраненную жертву, пацанская стая. На улице в тот день еще не было такого, что творилось сейчас, поэтому никто его не остановил. Азербайджанцы отстали, и ему удалось добежать до дома. Он нашел в себе силы позвонить в дверь только через полчаса, а до этого он сидел под дверью, зажимая рукой исходящую болью рану на боку и не в силах поверить, что это происходит здесь, сейчас и с ним. Самодельное лезвие скользнуло по ребрам, больно, но ничего страшного. В городе был завод арматуры, и потом самодельных пик и заточек изымут много. Потом даже следователи обратят внимание, что у всех изъятых пик будет одинаковая длина и заводская заточка. Гагик смотрел на улицу, безлюдную, пустынную улицу, оживлявшуюся только тогда, когда по ней проходила разъяренная толпа этих, с криво намалеванными лозунгами на транспарантах, и организаторы с мегафонами. Вчера Гагик успел увидеть, как перед толпой вели раздетую и избитую девушку. Он не знал, что с ней было потом. Отец запретил смотреть, но он знал, что было в их дворе. Вчера он рискнул выйти на улицу и сходить за хлебом. Он знал, что вчера по подъездам вечером ходили банды, ломились в квартиры. Отец всю ночь спал на матраце у хлипкой двери, вооружившись топором. Утром Гагик настоял на том, чтобы сходить за хлебом. Он понимал, что случись что, и ускользнуть, убежать от разъяренной толпы будет проще ему, не отцу. Отец, скрипя сердце, согласился. Булочные открывались в 9 утра, он выскользнул из дома без 15:09, чтобы не задерживаться на улице, купить продуктов, и обратно, и не узнал свой двор. Изъезженные машинами, истоптанные людьми грядки, их каждую весну обихаживала тетя Эмма, сажала цветы, кое-какую зелень, и если кому не хватало зелени, нужно было просто выйти во двор и нарвать. Грядки были огорожены палисадником, который смастерил дядя Вахтанг. Во дворе они считались святым местом, и даже хулиганистые пацаны не осмеливались их вытоптать, а сейчас палисадник был сломан, а размокшие от зимней сырости грядки были растоптаны и разъезжены сотнями ног и колес. Чуть в стороне стоял старенький белый москвич, непонятно чей, вроде целый, но никому не нужный, в нем не было ни единого целого стекла, а в дальнем углу двора, у полуразваленного деревянного сарая дотлевало что-то. Какая-то черная куча, большая, похожая на мусорную, но незаметно отличающаяся, страшная. Несмотря на то, что надо было идти за хлебом для семьи, он не знал, что магазин вчера разграбили и сожгли, он как завороженный подошел к этой тлеющей исходящей черным дымком куче, тронул ее ногой, осторожно пошерудил, пытаясь понять, что это.